Впервые он как следует заметил ее на знаменитом университетском балу в Павловском дворце. Бал этот, похоже, действительно был замечательный, судя по тому, что потом он встречается в воспоминаниях сразу нескольких его участников, в том числе и повести Феди Черского, коллеги Довлатова и тоже замечательного прозаика, но с еще более драматичной судьбой. Все друзья уверяют, что роман Довлатова и Аси начался на этом балу, а фокстерьера и 3 рубля сочинила блистательная Ася, которая эту версию устроила почему-то больше. Незаинтересованность и даже случайность их союза с Довлатовым Ася, конечно, тоже придумала. Свои действия и их последствия она прекрасно контролировала. Просто тогда не было на факультете человека, который был бы уже так любим всеми и знаменит, как Довлатов. Вспоминает преподавательница Марианна Бершацкая. «Я поднимаю голову и вижу странного человека огромного роста. Он идет мне навстречу, а перед ним все расступаются, и вокруг слышен шепот: „Это Довлатов, это Довлатов“. Это явление Довлатова народу было зрелищем потрясающим. Ведь сколько раз могли видеть. Идут профессора, декан с заместителем, говорит, ректор университета, и никто не рассыпается. А тут... Подобно я еще раз наблюдала, пожалуй, лишь однажды, когда к нам на факультет зашел приехавший в Советский Союз Жерар Филипп. Так что случайный их союз был отнюдь не случайным. Теперь было бы хорошо, чтобы вокруг собралось лучшее общество. Как истый кавказец и жрец анклава, Сережа любил кормить гостей с избытком, по обычаю российского хлебосольства, умел делиться последним куском. Раздел пищи происходил в Сережиной хореографии и при негласном, знак вопроса, участии Норы Сергеевны. Ее стараниями на плите коммунальной кухни вырастала порция солянки на сковороде, которая могла бы составить дневной рацион небольшого стрелкового подразделения, хотя и поедала без остатка, всего лишь узким кругом, чаще всего не превышающим 4 едоков. Круг Сережиных друзей стал пополняться генералами от литературы и продолжателями чеховской традиции. Хорошо после обеда выпить рюмку водки и сразу другую. Так на арену вышли Андрюша Арьев, Слава Веселов, Валера Грубин. Уже из этого маленького отрывка из книги Аси видно, как она грациозно перетягивает центр событий к себе. Мол, только тогда, когда она появилась в доме Довлатова и стала хозяйкой салона, круг Сережиных друзей стал пополняться генералами от литературы. Меньше чем на генералов Ася не соглашалась. Думаю, что свою гвардию Довлатов все собрал сам, и несколько раньше. Другое дело, что никто из них отнюдь не отказывался общаться с очаровательной Асей, с веселым добродушным взором трогательно стриженной под мальчиком. Вела она себя действительно очень просто, весело, симпатично, остроумно шутила, талантливо каламбурила. Сам Бродский, по его воспоминаниям, тоже сыграл роль в их сближении, которое в его версии происходило так. Мы познакомились в квартире на 5-м этаже около Финляндского вокзала. Хозяин был студентом филологического факультета ЛГУ. Это мой будущий лучший друг Игорь Смирнов. Примечание Валерия Попова. Ныне он профессор того же факультета в маленьком немецком городке. Квартира была небольшая, но алкоголя в ней было много. Это была зима то ли 59-го, то ли 60-го года. И мы осаждали тогда одну и ту же коротко стриженную миловидную крепость, расположенную где-то на песках. По причинам слишком диковинным, чтобы их тут же перечислять, осаду это пришлось мне скоро снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись 2 месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала. Ну, просто залюбуешься мемуарами великих. Как бы вскользь Иосиф сообщает, что не уехал бы он в Среднюю Азию. Крепость, безусловно, была бы его. А так? Ну, ладно уж. Но мало кто из писателей так гениально подготовил книгу исследования о себе, как Довлатов. Буквально каждый этап его жизни тщательно зафиксирован им самим засвечен колоритными его поступками, незабываемыми впечатлениями очевидцев, письмами самого Довлатова и письмами к нему. Мало у кого из писателей столь подробный архив. Смущает даже некоторое чрезмерное его изобилие. Каждое событие вспомянуто разными свидетелями и с разных сторон. Кроме бесценных сведений, полученных из Асиных мемуаров, впечатляет, конечно, их тон, который говорит об авторше гораздо больше, чем даже факты. Тон несколько высокомерный и как бы лишь для посвященных, равных по рангу. Даже на компанию вокруг Довлатова она смотрит снисходительно. Первой, на голову выше прочих всех, должна быть она. Ася сообщает, например, о публичном провале Бродского, который случился, конечно же, из-за ревности Довлатова. Соотнесясь с той же памятью, могу продолжить, что Сережа впервые встретился с Осей в собственном доме на Рубинштейна, куда Оси был приглашен на свое первое и, как мне кажется, единственное в Сережином доме авторское чтение стихов. Их встреча закончилась обоюдной неприязнью, хотя у каждого были на то особые причины. Ося, тогда немного в меня влюбленный, усмотрел в Сереже недостойного соперника, особенно после того, как опознал в нем типа, ранее примеченного в моем обществе, в состоянии, как он тогда выразился, склещенности. Сережа занял снобистскую позицию, разделенную всеми другими участниками этого вечера, включая меня, согласно которой Оси было отказано в поэтическом даровании.